Глава 13. Господь сказал Моисею: «Если у человека на коже появятся вздутие, струпья или белые пятна, признаки проказы, этого человека нужно отвести к священнику Аарону или к одному из его потомков, священников. Пусть священник осмотрит пораженную кожу. Если волосы на этом месте побелели и там образовалось углубление, то это проказа. Если священник увидит такое, он должен объявить больного нечистым. А если на коже белые пятна, но углубления нет, и волосы на этом месте не побелели, пусть священник изолирует больного на 7 дней. На 7-й день пусть священник его осмотрит. Если пораженное место не изменилось и болезнь не распространилась по коже, пусть священник еще на 7 дней изолирует больного, а на 7-й день осмотрит его снова. Если пораженное место поблекло и болезнь не распространилась по коже, священник должен объявить больного чистым. Это просто струпья. Пусть этот человек постирает свою одежду и будет чист. Но если уже после того, как он показался священнику и был объявлен чистым, струпья распространились по коже, он должен снова показаться священнику. Если священник увидит, что струпья распространились по коже, он должен объявить больного нечистым. Это проказа. Человека, у которого проказа, нужно отвести к священнику. Если священник увидит, что на коже есть побелевшие вздутия, и волосы на этих местах побелели, а мясо обнажилось, значит, у больного хроническая проказа. Священник должен объявить этого человека нечистым. Изолировать его незачем, он нечист. Но если проказа распространилась по коже и покрыла больного с головы до пят, насколько священник может заметить, если священник увидит, что проказа покрыла все тело больного, он должен объявить этого человека чистым. Тот, кто побелел целиком, чист. Однако с того дня, как на человеке обнажится живое мясо, он будет нечист. Если священник увидит живое мясо, он должен объявить больного нечистым. Живое мясо нечисто. Это проказа. Но если живое мясо опять побелеет, пусть человек снова придет к священнику. Пусть священник осмотрит его. Если пораженные места побелели, священник должен объявить больного чистым, он чист. Если у человека на коже появился нарыв, который затем прошел, а на его месте возникло белое вздутие или красновато-белое пятно, пусть больной покажется священнику. Если священник увидит, что на этом месте углубление, а волосы там побелели, он должен объявить больного нечистым. Это проказа, которая развилась на месте нарыва. Но если священник не обнаружит там белых волос и углубления, и окажется, что пятно поблекло, пусть изолирует больного на 7 дней. Если пятно распространится по коже, священник должен объявить человека нечистым. Это болезнь. А если белое пятно не меняется и не распространяется, то это просто рубец от нарыва, и тогда священник должен объявить больного чистым. Если кто-нибудь обожжется, и живое мясо на месте ожога станет красновато-белым или белым, пусть священник осмотрит этого человека. Если волосы на пятне побелели и образовалось углубление, значит, на ожоге развелась проказа. Тогда священник должен объявить больного нечистым, это проказа. Но если священник не обнаружит там белых волос и углубления, и окажется, что пятно поблекло, пусть он изолирует больного на 7 дней. На 7-й день пусть священник его осмотрит. Если пятно распространилось по коже, священник должен объявить больного нечистым. Это проказа. А если белое пятно не меняется и не распространяется по коже, если оно поблекло, то это вздутие от ожога. Священник должен объявить больного чистым. Это просто рубец от ожога. Если у мужчины или женщины воспалится кожа на голове или на подбородке, и священник увидит, что на этом месте углубление, а волосы там редкие и желтые, он должен объявить больного нечистым. Это парша, проказа на голове или на подбородке. Но если священник увидит, что на том месте, где появилась парша, нет углубления и нет черных волос, пусть он изолирует больного на 7 дней. На 7-й день священник должен осмотреть больного. Если парша не распространилась, и на этом месте не появилось желтых волос и углубления, то пусть больной обреется, не затрагивая воспаленного места, и пусть священник изолирует его еще на 7 дней. На 7-й день пусть священник осмотрит больного. Если парша не распространилась по коже и углубление не появилось, священник должен объявить больного чистым. Пусть этот человек постирает свою одежду и будет чист. А если уже после того, как больной был объявлен чистым, парша распространилась по коже, то священник, увидев, что она распространилась, может уже не искать желтых волос. Больной нечист. Но если вид воспаленного места не изменился, и там выросли черные волосы, значит, парша сошла, и больной чист. Священник должен объявить его чистым. Если у мужчины или женщины кожа покроется белыми пятнами, а священник, осмотрев больного, увидит, что белизна этих пятен поблекла, значит, это просто побеление на коже. Больной чист. Если человек потеряет волосы на затылке, то это лысина на затылке. Он чист. Если человек потеряет волосы спереди, то это лысина спереди. Он чист. Но если на лысине, которая на затылке, или на лысине спереди, появится красновато-белое пятно, значит, на этом месте развелась проказа. Если священник, осмотрев этого человека, увидит, что у того на лысине, которая на затылке, или на лысине спереди, есть красноватое вздутие, похожее на проказу, какая бывает на теле, значит, у этого человека проказа, и он нечист. Священник должен объявить его нечистым, у него на голове проказа. На больном, который поражен проказой, должна быть рваная одежда. Волосы его должны быть распущены. Он должен закрывать лицо от усов и ниже. И пусть он кричит: «Нечист! Нечист!» Он останется нечистым, пока болезнь не пройдет. Он нечист и должен жить один. Пусть его жилище будет вне стана. Если появится проказа на одежде, шерстяной или льняной, на продольных или поперечных нитях льняной или шерстяной ткани, на коже, на любом изделии из кожи, если это пятно на одежде или коже, на продольных или поперечных нитях ткани, на какой-либо кожаной вещи будет зеленоватого или красноватого цвета, значит, это проказа. Эту вещь нужно показать священнику. Пусть священник осмотрит вещь и велит, чтобы 7 дней к ней никто не прикасался. Если на 7-й день священник увидит, что пятно распространилось по одежде, по продольным или поперечным нитям ткани, или по кожаному изделию, каково бы ни было его предназначение, значит, это вредоносная проказа. Эта вещь нечиста. Тогда надо сжечь эту одежду, эти продольные или поперечные нити, эту ткань, шерстяную или льняную, или это изделие из кожи. Все, на чем появится пятно. Это вредоносная проказа. Вещь должна быть сожжена. А если священник увидит, что пятно не распространилось по ткани, по продольным или поперечным нитям, по кожаной вещи, пусть он прикажет постирать ту вещь, на которой пятно, и велит, чтобы еще 7 дней к ней никто не прикасался. Если после стирки священник увидит, что пятно не изменило цвета, хотя и не распространилось, то эта вещь нечиста. Ты должен сжечь ее. На изнанке ли пятно, или снаружи, вещь испорчена. А если священник увидит, что после стирки пятно поблекло, пусть он оторвет эту часть ткани или кожи, продольных или поперечных нитей. Если же пятно снова появится на ткани, на продольных или поперечных нитях, на кожаной вещи, значит, оно распространяется. Тогда ты должен сжечь вещь, на которой пятно. Но если после стирки с ткани, с продольных или поперечных нитей, с любой кожаной вещи сойдет это пятно, пусть вещь постирают еще раз, и она будет чиста. Таков закон при появлении проказы на шерстяной или льняной ткани, на продольных или поперечных нитях и на всякой кожаной вещи. Так объявляют вещь чистой или нечистой.